Эпилог. Алина. 5 лет спустя. «Что ты сказала?» — переспрашиваю я у Дали, сильнее прижимая трубку к уху. Не верю, что верно ее расслышала. «Я сказала, что я в Шереметьево. Только что прилетела. Сейчас еду в отель, немного отдохну после полета, приведу себя в порядок, и мы с тобой поедем тусоваться». «Мы поедем делать что?» «Алина, мне тебе слуховой аппарат на следующий день рождения подарить или что? Ты меня прекрасно слышала?» Я заколебалась. Мне срочно нужен был отпуск или хотя бы смена обстановки. Вот я и купила билет на ближайший рейс и прилетела к тебе. Так что хочешь ты того или нет, но ты, наконец, покажешь мне ночную жизнь Москвы. Голосом начальницы выдает Далее, а я продолжаю в изумлении стоять возле окна. Но, Далее, я же тебе говорила, что я не лучший гид для грандиозного турне по клубам и барам. К тому же сегодня я ничего не желаю слышать. Но... «Нет-нет-нет, Алина, на этот раз я не приму никаких возражений. И, честно говоря, я вообще не понимаю, почему мне нужно тебя уговаривать. Кто из нас двоих бывшая московская тусовщица? Я или ты? Когда ты в последний раз отрывалась, как в молодости?» «Вот именно, даже не помнишь», — сокает языком она. «У меня просто не было времени на это. И желание, собственно, тоже. Клубы, тусовки и веселье до утра давно остались в прошлом». «Значит, сегодня ради меня ты его найдешь? Ты мне подруга или кто?» «Подруга, конечно». «Тогда спасай меня, я погибаю. Мне срочно нужно повеселиться и тряхнуть стариной». «А Юсуф нормально отнесся к твоему желанию тряхнуть стариной? В другой стране без его присутствия?» «Думаешь, я у него спрашивала, как он к этому отнесется? Еще чего?» «Я улетела, даже не предупредив его». Смеется Далее, а мне становится не по себе. «Он придет в бешенство, когда узнает». Вот и прекрасно, по делам ему. Будет знать, как заставлять меня несколько месяцев ждать, когда он найдет время на отпуск. Такие женщины, как мы с тобой, ждать не должны. Никогда и никого, особенно мужиков. Запомни это. Я усмехаюсь. Обожаю Далию. Вот кто умеет первоклассно трепать нервы своему любимому и не давать ему расслабляться даже спустя несколько лет в браке. Я, конечно, тоже не ангел, но до Далии мне как до Луны обратно. «Ты еще тут?» спрашивает она, когда я слишком долго не отвечаю, наблюдая, как Эмир и Сашка вылезают из лодки. «Тут». «Тогда слушай меня внимательно. Перекидывай детей на Эмира, чистю перышки, заказывай такси и к 10 будь у моего отеля. Сейчас пришлю тебе адрес». Приказывает она и тут же сбрасывает вызов, лишая меня возможности еще раз попытаться отказаться от ее предложения. «Что ж, ладно. Раз подруга нуждается в спасении, нужно спасать. Ничего не поделаешь». Надеюсь, когда у меня настанет кризис среднего возраста и появится желание постоянно чудить, Далее тоже не оставит меня в беде. «Мама, мама, мы вернулись!» Стоит входной двери открыться, как холл наполняет восторженный голос Сашки. И в кого он такой шумный и эмоциональный пошел? Уж точно не в папу. Зато внешне он вылитая копия Эмира. Маленькая и до безумия любимая. Как, впрочем, и Аришка. Никогда не устану сетовать на эту несправедливость. Я, значит, 9 месяцев вынашивала их, мучилась от токсикоза, дважды превратилась в опухшего тюленя, заработала растяжки на животе, кричала от боли несколько часов, пока рожала. А от меня детям достались только мои зеленые глаза. И все. Ну как же так-то? «Мама, ты только посмотри, сколько рыбы мы с папой наловили!» Восторгается мой чертенок, с трудом волоча за собой мокрый, вонючий кулек с рыбой, оставляющий влажный след на ламинате. «Да уж, вижу». Морщусь, представляя, как долго прислуге придется намывать полы, чтобы избавиться от этого запашка, а потом перевожу укоризненный взгляд на Эмира. «Что?» — он беззаботно пожимает плечами. «Я предлагал ему отдать пакет мне, но он отказался. Сказал, что не маленький. Раз сам ловил, значит, сам и тащить будет». «А очистить и потрошить рыбу тоже сам будешь?» Иронично спрашиваю у Сашки, а у того глаза так загораются, словно я предложила ему слопать все сладости мира. «Конечно, буду». «Я вообще-то пошутила. Тебе еще рано ножом орудовать». «Но я хочу сам все сделать». «Знаю, но ты и так сделал достаточно. А теперь отдай пакет папе, чтобы он отнес его на кухню, не заляпав весь дом, а сам иди мыться. Надя с Ариной наверху. Вежливо попроси Надежду тебе помочь». «Но, мама, я...» «Саша». Низким голосом отрезает Эмир, и сын прекращает конючить, даже не успев толком начать. «Ты слышал, что сказала мама? Дуй мыться. А потом мы пойдем смотреть, как повар будет готовить наш улов. Перед тем, как попробовать самому чистить и жарить рыбу, Не помешает понаблюдать со стороны, как это делает профессионал. А в другой раз мы попытаемся уговорить маму разрешить тебе сделать все самому. Договорились?» Сашка, конечно, немного расстраивается, но все же прислушивается к словам отца и шумно выдыхает. «Ладно, договорились. Вот и отлично. Топай наверх. Я тоже помоюсь и буду ждать тебя на кухне». Эмир подходит к сыну, треплет его по черным волосам и забирает у него зловонный пакет. «Господи, и почему среди всех развлечений моим любимым мужчинам нужно было выбрать именно рыбалку? Неужели нельзя было увлечься более чистым и вкусно пахнущим хобби?» Мы с Эмиром наблюдаем, как Сашка в скоростном режиме поднимается по лестнице на второй этаж, а затем муж подходит ко мне и прижимается губами к щеке. «Какой же ты вонючка, Даган! Тоже весь пропах рыбой!» Посмеиваясь и пытаясь от него отодвинуться, но он лишь сильнее начинает тереться лицом об мое лицо. «Я думал, ты меня любого любишь. Моя любовь зачахла от этой вонищи». «Договоришься мне?» Он кусает меня в щеку. «Накажу». «Не накажешь?» «Еще как накажу. Сегодня же, как только все заснут». «Сегодня не получится». «В смысле?» Муж отстраняется и устремляет на меня непонимающий взгляд. «Сегодня я иду в клуб трясти стариной». Сообщаю я и едва не прыскаю смехом, видя, как Эмир меняется в лице. «Что ты собралась делать?» «Трясти стариной». Повторяю и все таки начинаю смеяться. «С Далей. Она только что позвонила и сообщила, что прилетела в Москву. Ей срочно нужно повеселиться». «А ты что, клоун, чтобы веселить ее? «Я ее подруга и не могу не составить ей компанию, когда она в ней так сильно нуждается. Мы сходим посидеть в какой-нибудь бар, а потом, наверное, потанцуем в клубе. Точно не знаю. Решим по ситуации». «Я смотрю, ты уже все решила без меня. Мы вроде собирались сегодняшний вечер вместе провести». Возмущается Эмир, и я его прекрасно понимаю. Открытие нового центра, маленькие дети и рабочие поездки Эмира в Стамбул — все это занимает много времени. Да, мы видимся часто, но у нас практически нет возможности остаться наедине, особенно в последние недели. Ариша сильно простыла и отказывалась спать где-либо, кроме нашей кровати. Лишь пару дней назад она полностью выздоровела и согласилась вернуться в детскую. Сегодня мы с Эмиром собирались попросить Надежду посидеть с детьми подольше и уложить их спать, чтобы мы смогли наконец провести вечер вместе. Но звонок Дали спутал все карты. «Я бы с удовольствием никуда не шла и провела бы время с тобой, Эмир. Но как я могу остаться дома, если Дали уже в Москве? Не брошу же я ее одну. Разумеется, она не маленькая и найдет чем заняться, но ты же знаешь, если откажусь от встречи, я буду чувствовать себя неудобно перед ней и не смогу полноценно расслабиться». «Да знаю я», — усмехается муж и добавляет насмешливым голосом. «Иногда я дико скучаю по эгоистичной Алине». «Это еще почему?» «Та мажорка ни за что не променяла бы меня на подругу и спасала бы всю ночь меня, а не ее. «Неправда». «Правда-правда. Хочу ту стерву обратно». «Ничего себе заявленница», — смеюсь в голос. «А ты не подумал, что я, может, тоже хочу обратно того властного секси-мачо?» «Не понял. Хочешь сказать, я больше не секси-мачо?» «О, ты очень секси. Особенно в этом болотно-зеленом обмундировании, насквозь пропахшем рыбой». Хохочу еще громче, видя, как брови Эмира медленно ползут вверх, делая его поистине изумленным. «Что?» — невинно хлопаю глазками. «Ты сегодня точно договоришься, Алина?» «Уже вся трясусь». «И правильно делаешь», — цедит грозный секси-мачо и, наконец, отправляется на кухню, оставляя за собой смачный шлейф рыбьего аромата. «И зачем ты бронировала отель? Могла же у нас остаться. В доме столько свободных комнат». «Знаю, но у вас я уже ночевала. В этот раз мне захотелось пожить с видом на Красную площадь», — отвечает Дали и отпивает виски. «Она единственная женщина в моем окружении, которая вместо девчачьих коктейлей предпочитает пить чистый скотч. Я же посасываю через трубочку безалкогольный мохито. Как не любила алкоголь, так и не люблю. В юношестве я всегда и на трезвую голову могла пойти плясать, и, думаю, годы нисколько это не изменили. После пары часов беседы в баре мы решаем сменить локацию и отправляемся в ночной клуб, который недавно открылся. И лишь оказавшись в темном элитном помещении, я осознаю, что в последний раз была в клубе, когда встретила Эмира. Ничего себе, я и впрямь 100 лет не тусовалась. Да и в тот раз не ради танцев приперлась. Поэтому стоит мне услышать ремикс на один из мировых синглов, как тело само начинает двигаться в такт. Мы проталкиваемся сквозь толпу и растворяемся в музыке. Световые огни мелькают над головами, мощные вибрации от колонок будто пробираются под кожу, заряжая безудержным весельем. Треки сменяются, танцпол заполняется все большим количеством людей, а мы все танцуем и танцуем. Час-два, может, и дольше, не знаю. Но в какой-то момент я прошу Далю сделать небольшой перерыв, чтобы смочить горло. «Я так и знала, что ты меня не подведешь. Сделав заказ в баре, перекрикивает музыку Далия. «И почему ты раньше отказывалась пойти со мной танцевать?» «Я уже сказала, времени не было». «Ой, все это ерунда. У людей обычно не времени нет, а желания. Когда чего-то сильно хочешь, всегда найдешь возможность это организовать. А если не хочешь, ищешь отмазки. Вот и все. Ты до сих пор обо мне говоришь или о Юсуфе?» «О вас обоих», — произносит она без особых эмоций и проводит рукой по своему угольному каре. Короткая стрижка — тоже одно из импульсивных решений, которое Даля приняла за последние полгода. «Я хочу сказать ей что-нибудь приободряющее, потому что, несмотря на маску сильной, жесткой и равнодушной женщины, я знаю, что внутри Даля не такая. Она, как и любая из нас, чувствует. Чувствует очень много и сильно. Просто никогда не жалуется и не изливает душу. Хотя, наверное, следовало бы. И желательно Юсуфу, чтобы этот балбес вспомнил, что его жена заслуживает больше любви, внимания, заботы, всего. И надо же, стоит мне только открыть рот в желании поддержать Далию, как я тут же закрываю, замечая в толпе знакомого мужчину в элегантном черном костюме. Сказать, что он в гневе, тоже что промолчать. Пока он бегло осматривается по сторонам, его темные глаза стреляют незримыми пулями. Когда же Юсуф наконец находит ту, которую искал, у меня все волоски на теле дыбом становятся. Кажется, сейчас он вытащит из-за пазухи настоящий пистолет и замочит Далию, меня и любого, кто посмеет встать у него на пути. «Далее, там, кажется, за тобой приехали». Осведомляю подругу, и она оборачивается назад. Несколько секунд смотрит на своего разъяренного быка и вновь поворачивается ко мне. «Вот видишь, Алина, а он говорил, что у него совсем нет времени на поездки». Фыркает и делает глоток виски. Врал, как дышал, скотина. Последнее слово она выкрикивает как раз в тот момент, когда Юсуф с каменной физиономией встает за ее спиной и кладет руки на ее оголенные плечи. «А теперь будь добра, встань и выйди с этой скотиной на улицу». Наклонившись к лицу Дали, чеканит Юсуф. Можно было бы подумать, что он вежливо просит ее это сделать, если бы не стальной, не терпящий возражений голос. «Никуда я с тобой не пойду. Не видишь, мы с Алиной отдыхаем». «Ты уже наотдыхалась. На выход далее». «Я сама решу, когда наотдыхаюсь». «Мне тебя силой тащить?» «Лучше на ручках». «Я серьезно». «Я тоже. Делай, что хочешь, но сама я никуда не уйду. И вообще...» Далее соизволяет бросить взгляд на мужа. «Я не собираюсь из-за тебя оставлять подругу одну». «Она не одна. За ней тоже приехали». Стоит Юсуфу произнести это, как меня тут же обдает жаром. Не от его слов, нет, а от пристального взгляда, который я ни с чем никогда не спутаю. Я пока еще не вижу его обладателя, но каждым волоском на теле чувствую, что он где-то поблизости. И быстро осмотрев темное помещение, я нахожу Эмира на втором этаже клуба, схожего по строению с тем, в котором мы встретились впервые, и с трудом сдерживаюсь, чтобы не расплыться в широченной улыбке. Ну, Даган, ну, мачо в перьях. Шучу, конечно. Нет на нем никаких перьев. Только черная одежда. В точности, как в нашу первую встречу. Джинсы, майка и раскрытая кожанка, открывающая залипательный вид на его спортивный торс. Волосы чуть растрёпаны, подбородок покрыт легкой щетиной, а хитрый плутоватый взгляд обжигает все оголенные участки моего тела. И нужно отметить, их у меня сегодня оголено немало. До шлюшки Катьки мне, конечно, далековато, но короткое красное платье с пикантным вырезом на спине сидит на мне чертовски соблазнительно. Внимание нескольких кадров оно ко мне привлекло, но я всех их отшила. Никто не сравнится с ним. Никто никогда не вызовет у меня столько эмоций, сколько вызывает Эмир. Без слов, без прикосновений. Даже спустя столько лет совместной жизни. Одним лишь взглядом он способен запустить табун мурашек на кожу и завести сердце до ненормальных оборотов. Боковым зрением вижу, что Юсуф, потеряв терпение, берет Далю на руки и под звуки ее возмущения двигается в сторону выхода. Но я даже не поворачиваю в их сторону голову. Все мое внимание принадлежит мужу. Мы смотрим друг на друга. Пристально, практически не моргая. Обмениваемся эмоциями даже с расстояния и входим в роль нас уже почти 8-летней давности. Назар стоит расслабленно, точно хозяин клуба, опёршись руками о перила и жрет меня глазами. Зверюга. Голодный и дома по врачению горячий. А еще он диктатор, посылающий мне невербальный приказ подняться к нему сию же секунду. Ага, сейчас, бегу и падаю. Где это видно, чтобы самовлюблённая мажорка сама бежала к мужику? Не бывать этому. Кидаю ему в ответ снисходительный взгляд, перебрасываю копну волос на одно плечо, распрямляю плечи, выставляя напоказ обтянутую красной тканью грудь, а затем разворачиваюсь на стуле на 180 градусов, показывая мужу глубокий вырез на спине. Знаю, он сейчас бесится. И судя по тому, что мою спину словно огненной плетью рассекает, бесится сильно. И его ярость понятна. Я этот вырез от него скрыла под пальто, иначе мир не выпустил бы меня из дома. Но дело не в отсутствии доверия. С ним у нас полный порядок. Дело в том, что только мужу позволено видеть меня в столь откровенных нарядах, поэтому теперь мне уж точно не миновать наказание. Жёсткого, страстного, балансирующего между болью и удовольствием. Уф, как подумаю об этом, так сразу горячо и влажно между ног становится. А когда вскоре ощущаю своего мачо позади себя, едва сдерживаюсь, чтобы не начать ёрзать на стуле от невыносимого томления. Назар ничего не говорит, Катя тоже. Я лишь плавно разворачиваюсь к нему лицом и чувствую, как от его чёрного взгляда мозги начинают плыть сильнее, чем от тех единственных трёх рюмок водки в моей жизни. А всё потому, что на меня сейчас смотрит не просто сексуальный незнакомец с пронзительными, бездонными глазами. На меня смотрит до дрожи сексуальный муж, самый родной и любимый мужчина, самый потрясающий и мудрый отец моих детей и моя самая крепкая опора, на которую я всегда и во всём могу положиться. И он знает, что всегда может положиться на меня. Я никогда не предам и не разлюблю. Ни мира, ни всех демонов, что по сей день таятся в его душе. Просто не смогу, даже если сильно захочу этого. «Уходим», — выдаёт он приказ низким голосом, и я незамедлительно повинуюсь. Вкладываю руку в его крупную ладонь и с замиранием сердца следую за мужчиной, которому доверяю как самой себе. И совсем не важно, куда он поведёт меня сегодня, и что нас будет ждать завтра, через неделю, месяц или год. Бедность, богатство, радость или печаль — всё это не имеет значения. Я всегда выберу Эмира и всегда последую за ним, куда бы он ни позвал. Конец книги. Текст читала Катерина Гиппи.